7 дней до часа Х. Утро. Реальность. Петергоф. Дверь в подвал оказалась, на удивление, крепкой. Если бы не упорство, немалый вес и природное упрямство Винни, пришлось бы оставить эту затею. Участившиеся хлопки выстрелов понемногу сошли на нет. Потеряв спиток бойцов, охрана комплекса, видимо, решила найти более действенный подход к нарушителям, чем загнать на заклание своих же парней. Этот перерыв дал возможность группе отдышаться, а Капустину с энтузиазмом взяться за железную преграду. «Не умеют нынче строить», — пробормотал ГРУшник, выворачивая магнитный замок и с интересом глядя на тянущиеся от него проводки. «Да и паять-то толком не научились. Ну кто же так резервное питание подводит? ПТУшники, одним словом, недоучки. Я б за такую работу, блядь!» «Ну что там?» — Всеволод обернулся к Винни, но тот только отмахнулся. «Нормально, командир, током дернуло». «Значит, резерв нашел». «Именно. Теперь можно резать». Всеволоду Курехину обстановка вокруг решительно не нравилась, и вовсе не из-за ленивой автоматной пальбы противника или визгов шумовых гранат, из-за которых, кстати, периодически приходилось складываться вдвое и, принимая позу эмбриона, молить о том, чтобы не нашла шальная пуля. Бой шел с переменным успехом, как с той, так и с другой стороны, что не нравилось командиру. Вряд ли он сам смог кому-нибудь внятно объяснить. Тут надо было иметь опыт, наметанный глаз и чувствовать обстановку. «Слишком просто все!» — Курехин схватил Винни за руку в тот самый момент, когда тот уже решил резать провод питания. «Как будто ждут нас там! А, как специально заманивают!» «Ни хрена себе просто!» — пожалился с верхней площадки блоха. Он еще с первого раза не отошел от шумки и теперь орал, чтобы его услышали, а заодно демаскировывал себя и остальных. «Я, наверное, теперь всю жизнь глухим буду!» «Блоха дело говорит!» Лютый сплюнул на пол и наугад выстрелил вверх. Звон разбитого стекла и ругань нападавших вызвали на лице солдата довольную улыбку. «Чего нас туда заманивать? Там же на вроде пещера Аладдина. Придем, наследим, в рояль нагадим». Огонь сверху и из рекреации первого этажа усилился. Если раньше охрана лениво огрызалась ЭКСами, то теперь заработало что-то более внушительное. Бам! Первый выстрел отвалил над головой Всеволода солидный кусок перекрытия, и майор еле успел откатиться, как огромный шмат цемента и штукатурки тяжело рухнул на пол, окрашивая коричневые доски в белый цвет. «СВД работает!» — Курехин вжался в стену и опасливо поглядел в пролет между лестницей и площадкой второго этажа, откуда стрелял снайпер. «Но то ли криво, то ли действительно загоняют нас в этот чертов подвал!» «Ломай уже!» — махнул рукой Курехин. Второй выстрел из винтовки отколол еще кусок штукатурки, придал сил Винни, и он, быстро справившись с магнитным засовом, потянул тяжелую железную дверь на себя. Вопреки ожиданиям, пахнуло плесенью и смрадом нечистот. Но плотный огонь снайпера и рев автоматов, осмелевшей охраны, вынудили группу отступать вниз. «Неправильный подвал!» — захлопнув дверь последним, Лютый любовно шлепнул на косяк кусок пластида и, разведя усы детонатора, привычным движением намотал бечевку на чеку РД. Ловушка получилась примитивная, но действенная. Убить она, разумеется, не могла, радиус поражения, да и железная дверь мешали, а вот напугать, да так, чтобы боец в портки наложил, это запросто. Кто-то щелкнул фонариком, похоже, Лютый. Дружно застучав подошвами ботинок по каменным ступенькам, группа двинулась вниз. Лестница, как и подвал, командиру тоже очень-очень не нравилась. Курехин насчитал уже сотую ступень. Так глубоко они опустились, а конца края видно не было. Громыхнуло. Тяжело, авторитетно. Растяжка сработала. Нет, скорее уж захлопнулась дверь мышеловки, впустив в себя наивных мышек и плотно запечатав вход. И вдруг все ожило, будто по мановению волшебной палочки. Кто-то, Всеволод даже не понял, кто именно, забористо выматерился. Взвыли моторы в вентиляционных шахтах, вытягивая смрад и сырость. Загудели, будто пчелы в развороченном улье одна за другой лампы дневного света. Казавшийся узким тоннель осветился ярким белым сиянием, заставив бойцов остолбенеть. Массивная стальная дверь, без признаков ручек и магнитных замков, и два бойца на входе. Молчаливые, спокойные фигуры в черной, переливающейся в искусственном свете броне. Наплечники, нагрудники, броники казались бутафорией, но спокойные лица охраны, сжимающие в руках АК, говорили о пугающей реальности происходящего. Что-то вновь зажужжало. Автоматическая пулеметная турель размером с хорошую гаубицу, проворно появившись из ниши над потолком, заметалась, смущенная обилием целей. Решив, что нарушители находятся ближе ко входу, смертельная автоматика уставилась десятком стволов на майора и команду. «Что будем делать, командир?» Лютый и без того не блиставший южным загаром стремительно сливался со стеной цветом кожи. Блоха и Винни застыли с открытыми ртами, а Семен, до этого практически не участвовавший в потасовке и предпочитавший прикидываться ветошью, вместо того, чтобы использовать выданный ему макар, готовился потерять сознание. «Сема, не пыли!» — майор ухватил аналитика за рукав и встряхнул его, как тряпичную куклу. «Нам еще твоих обмороков не хватало». Охранники не предпринимали никаких действий, будто не замечали пришельцев. Да и турель под потолком игриво, помигивая красным диодом, не спешила обрушить на головы бойцов дождь из свинца. «Отдышались?» — голос звучал откуда-то из-под потолка и был майору очень знаком. Ехидный, прямой, излучающий силу и уверенность, он струился через динамики, обволакивая сознание и стараясь подчинить. «Ну, вроде». Повесив автомат на плечо, Курехин шагнул вперед и, щурясь от яркого света, глаза еще не успели привыкнуть к перемене обстановки, сделал шаг вперед. «Тогда не делайте глупостей!» — добродушно сообщил подземный голос. «Автоматическая защитная турель класса «Леопард» имеет скорострельность в 40 000 выстрелов в минуту, и ей, как вы понимаете, плевать на меткость. Опознавательных брелоков у вас нет, а блокирующий портал захлопнулся. Да и потом, даже если вы сможете без потерь отступить наверх, то там будет стена из стали, а за ней 30 ошалевших бойцов внутренней безопасности, коих вы, как я понимаю, безмерно обидели своим наглым поведением». «Что вы предлагаете?» — нахмурился Курехин. «Предлагаю поговорить», — довольно заухал голос. «Мне так не хватает простого человеческого общения. Еще 10 лет назад я был человеком, не тенью, но ход жизни, события, происходящие в стране, и деформация личности почти заставили меня поверить в мою всесильность». «Что? Ха, так и будем говорить?» — усмехнулся Всеволод. «Тут». «Нет, вы, безусловно, можете пройти». Охрана на входе насторожилась и повела автоматами. «Но вам нужно будет разоружиться. Не я придумал, таков порядок». «А по-другому никак». «По-другому никак», — заверил динамик. «Парни и турель вас отработают на ура. И ты это, майор, отлично осознаешь. Должен же сказываться боевой опыт». «Мой боевой опыт подсказывает, что нас тут ждали с самого начала», — покачал головой майор. «Иначе как объяснить из рук вон плохую охрану комплекса?» «Верно мыслишь!» — динамик вновь рассмеялся. «Ха-ха, но не будем спешить! Всему свое время!» Один из охранников отделился от стены и вопросительно посмотрел на Курехина, безошибочно определив в нем лидера группы. «Чего уж там!» Всеволод махнул рукой, с сомнением посмотрел на часы и положил на пол автомат. «Только сразу предупреждаю, на дальнейшие движения у меня 20 часов, не больше». «Этого будет вполне достаточно». Встреча состоялась в просторном кабинете, стены которого закрывали полки с книгами. Вопреки ожиданиям камина или еще чего-то показного тут не было, зато на столе стояли ноутбук и лампа, а в мягком кожаном кресле сидел... «Ваши друзья подождут вас в другой комнате. Проходите!» Человек, сидевший за столом, был знаком каждому школьнику. Высокий лоб, небольшие водянистые глаза с крохотными зрачками, залысины и резкая речь. Иванов улыбнулся и показал Всеволоду на свободный стул. «Присаживайтесь, господин майор! А нам с вами предстоит большой разговор, от исхода которого, возможно, зависит судьба миллионов!» «Господин премьер-министр!» «Вы ошибаетесь, майор! Для всех я именно он! Но открою вам свой маленький секрет. Я всего лишь его двойник. Точный шаблон, копия, если угодно, существующий, чтобы принимать на себя пули снайперов. Работа хлопотная, но платит хорошо». «Так чем обязан?» Курехин упал на стул и с вызовом посмотрел на хозяина кабинета. «Кот из дома, мыши в пляс!» Губы двойника премьера тронула чуть заметная печальная улыбка. «Я ваш шанс на долгую и счастливую жизнь, Курехин. А вы, соответственно, на мою. Ключевые фигуры заварушки находятся в Москве, а я... Так уж срослось в Питере». Став двойником видного политического деятеля, Иванов в полной мере ощутил как преимущества, так и недостатки новой жизни. Путешествия вместе с ним или порознь, он наговаривал на камеру выученные тексты, общался с указанными людьми, жал руку строго определенным шахтерам. Но первостепенной задачей было совсем не это. Андрей был двойником и дублером, способным в случае крайней необходимости, болезни или смерти лидера, подменить его, чтобы страна не осталась без своего вожака. Любые личные контакты пришлось рубить на корню. Служба безопасности запретила ему пользоваться мобильным телефоном, компьютером, самому управлять автомобилем и вообще выходить из дома без соответствующего распоряжения оригинала. Жизнь Иванова разделилась на две части – одну из которых он проводил в Москве перед объективами фотокамер, вторая более спокойная с виду, но на деле не менее хлопотная и энергозатратная, протекала в резиденции оригинала в Ленинградской области.